Благодарим Господь, благодарим Господь за мягких хлебушек для малых дедушек, и что Его ты нам послал. За мягких хлебушек для малых дедушек, и что Его ты нам послал. Благодарим Господь, благодарим Господь. Арбузик сладенький и ананас ты сотворил, Господь, для нас. Арбузик сладенький и ананас ты сотворил, Господь, для нас. Благодарим Господь, благодарим Господь. И за морковь лучок чесночок. Благодарим Господь, благодарим Господь. Большую грушу люблю я скушать, ты ее солнышком согревал. Большую грушу люблю я скушать, ты ее солнышком согревал. Благодарим Господь, благодарим Господь за радость жизни, вечной отчизни, и что ты нас туда